Глава 33. Остаток рабочего дня проходит странно. Мое тело словно существует на автопилоте. Я разговариваю с коллегами, провожу опрос пациентов, заполняю больничные листы, в то время как мысли циркулируют совсем на другой орбите. Если защитные стены моего уютного мирка доселе лишь трещали по швам, то сейчас они окончательно обвалились, явив порочность и жестокость человеческой натуры. Я не могу выкинуть из головы хрупкие бегающие пальцы и затравленный взгляд Сейди, равно как и ее слова. Всего лишь зверушка. Откуда в людях потребность в жестокости? Рождаются ли они с ней? Или приобретают под влиянием жизненных обстоятельств? Лично я склоняюсь к первому, потому что перед глазами есть яркий пример в лице Тайлера. Как бы сурова жизнь ни обошлась с ним, в моем волчонке совсем нет жестокости. В назначенное время я покидаю госпиталь и выхожу на парковку. Оглядываюсь в поисках машины Тайлера, и когда вижу ее, не могу спрятать счастливую улыбку. Он стоит, облокотившись на бампер, и держит в руках пышный букет фиалок. И пусть в моей жизни было много цветов от поклонников, сейчас сердце стучит так гулко, словно мне 16, а в ладони у Тайлера мой самый первый букет, потому что любые проявления чувств от него пронзительно искренни и потому несравнимы ни с чем. Я иду к нему так быстро, насколько позволяют каблуки, купаюсь в неге его взгляда, который, как по волшебству, смывает тяжелый налет от встречи с Сейди. Красивые цветы. Сморгнув, Тайлер смотрит на букет и быстро протягивает его мне. «Это тебе. Самый лучший букет в моей жизни. Я опускаю нос в атласные лепестки, от аромата которых душа наполняется чувством любви и заботы. Говорю совершенно искренне, отчего любимые мной солнечные блики поселяются во взгляде Тайлера. Такие цветы растила Эсперанса, они цвета твоих глаз. Спасибо. Поднявшись на цыпочки, целую его в губы. Эсперанса — это бывшая домработница Глории. Дорогой домой я судорожно обдумываю, как преподнести Тайлеру информацию о своем сегодняшнем открытии. Если о наркотике и об изнасиловании я по понятным причинам рассказать ему не могу, то молчать о судьбе бедной Сейди просто не имею права. Тай, ты должен кое-что знать. Тайлер отрывает взгляд от дороги и, прищурившись, пристально смотрит на меня. Интуитивно чувствую, что он ждет, что я раскрою ему причины своего вчерашнего подавленного состояния. Но я просто не могу. Сегодня в обед я отправилась в офис к Итану, чтобы задать ему несколько вопросов. Поговорить не удалось, потому что я приехала как раз тогда, когда он покидал офис. Я проследила за ним. Все это время у него была любовница, Тай. Мы с этой девушкой поговорили. Он жестоко с ней обращается. На губе и на шее я заметила у нее ссадины. Для Итана она подопытная зверушка, на которой он вымещает свои нездоровые фантазии. С последней фразой все тело Тайлера заметно напрягается, а пальцы стискивают руль так, что фаланги белеют. И он коротким кивком головы дает понять, что я могу продолжать. Я пыталась ей помочь. Предложила обратиться в полицию и оставила кольцо, чтобы она попробовала начать все сначала. Но Сейди слышать не захотела. И теперь я чувствую. «Ты сделала все, что смогла», — негромко произносит Тайлер, в очередной раз безошибочно угадывая, что меня гложет. Остальное — ее выбор. Наверное, он прав. Конечно, Сейди напугана, но она, в конце концов, взрослая женщина, и у нее на руках есть выигрышные комбинации. Уехать, написать заявление в полицию. Другое дело, когда путей к отступлению нет. Молниеносное озарение ударяет по мне с такой силой, что в подмышках за секунду собирается липкий пот. «Тай, Итан издевался над тобой в детстве». Мгновение, что я ожидаю ответа, натягивают нервы, как тетиву лука. Кажется, еще секунда, и они лопнут. Перед глазами вдруг ясно возникает образ до смерти перепуганного черноволосого мальчика с заплаканным лицом. Черт, нужно успокоиться. То, что к 30 годам Итан приобрел ряд отклонений, совсем не значит, что он был таким и в детстве. Но обращенный на меня взгляд, полный сочувствия и тревоги, утверждает об обратном. Итану нравится унижать тех, кто слабее его, тихо произносит Тайлер. Мне хочется зарыться головой в колени и выть. Содрать с себя одежду и на несколько часов залечь в горячую ванну, чтобы вытравить с кожи любое воспоминание о прикосновениях Итана. От этого Тайлер и пытался меня уберечь. От осознания того, что я была привязана чувствами к человеку, который совсем их не заслуживал. Гнусный предатель, издевающийся над детьми и женщинами. Тебе не нужно меня защищать от правды, Тай. Я взрослая женщина и способна с ней справиться. Я уже знаю, что мужчина, с которым я встречалась, лжец, имеющий явные психические отклонения. Я должна знать, на что он еще способен. Тебе ничего не угрожает, Рика. Он тебя пальцем не тронет. Но мне важно знать. Я не хочу, чтобы ты был наедине со своими воспоминаниями. А я хочу забыть прошлое, Рика. Оно мешает настоящему. Тай, а ты когда-нибудь хотел отомстить? Хотел. Разумеется, он хотел. Потому что я думаю о мести. С того момента, как Клайд озвучил мне результат анализов. А у Тайлера же, теперь я в этом уверена, причин для подобных мыслей гораздо больше. Что-то изменилось сейчас? Сейчас я встретил тебя. Теперь я хочу просто жить. Весь оставшийся вечер я убеждаю себя, что мне нужно последовать примеру Тайлера и не тревожить прошлое. Но очевидно, что его добродетель и выдержка куда выше моих, потому что у меня не получается выкинуть из головы бегающие глаза Сейди и образ напуганного черноволосого мальчика. Я просто не смогу успокоиться, пока не выясню, какие еще скелеты запрятаны в шкафу у семьи Нортон. Тай, приподнимая голову с его колен, чтобы заглянуть ему в глаза. Ваша домработница Эсперанса была мексиканкой? Да. А ты помнишь ее полное имя? Я не боюсь того, что Тайлер спросит, для чего мне эта информация, потому что излишнее любопытство и подозрительность ему не свойственны. Эсперанса Браун, ее муж, работал в Форест Хиллс садовником. Эсперанса Браун. Нужно будет порыться в телефонном справочнике.